Глава 10. Машу положили на сохранение. И лежать ей в больнице, по прогнозам, почти до родов, а может и не почти. Это долго. Дом сразу опустел, осиротел, сделался неуютным. Нет, конечно, приходила горничная. Она убирала, готовила, стирала. Но без смеха жены, без ее голоса, суетливого, заботливого присутствия, он тут же затосковал. И даже пару вечеров посмел прикладываться к бутылке. Хорошо никто не видел, как он смеялся, как ненормальный, перед зеркалом, вспоминая жирную тушу Киры, воющей над телом сына. Наутро он стыдился, вспоминая погибшего ни за что пацана. Он не был виноват в том, что его мать такая сука. Он много добрых дел сделал на заводе после того, как она якобы устранилась. Олег не верил в эту басню. Кира не могла позволить Илье править единовластно. Хоть она и костылями обвешалась, хоть и на завод не выезжала, она знала все. Вопрос — от кого? Гарик, по сведениям, всегда выполнял поручения особого свойства. И если верить Николаше, Гарик был ее штатным киллером. В экономических и правовых вопросах он был полный ноль. Тогда кто сливал всю информацию Кире о делах на заводе? Кто был там ее стукачом? Надо бы выяснить. Тут же возникал вопрос. Зачем это ему? А просто. Просто интересно. И неожиданно в пьяную голову в один из одиноких вечеров полезли грешные мысли вернуть завод. А почему нет? Взять и забрать его у нее, как она забрала у него когда-то. А для этого надо знать полную экономическую и финансовую раскладку. С виду все там замечательно. Производство развивается, строятся новые корпуса, находятся инвесторы. А как на самом деле? Может, это просто пыль в глаза? Олег не помнил, в какой именно из вечеров у него родилось желание добить Киру окончательно. Чтобы эта сальная, мерзкая баба даже выть не нашла в себе сил. Просто угасала на глазах своей прислуги. Если у нее, конечно, останутся на это деньги. Надо же. Он даже предположить не мог, что выстрелы с крыши семиэтажного дома так перевернут его сознание. Ему вдруг захотелось действовать. Не зябнуть в кресле юриста, сонно моргая, а выслеживать, анализировать, отдавать распоряжения. Он понял, что вернулся к настоящей жизни. К настоящей жизни, которой жил в прошлом. Полной опасности авантюризма и головокружительного успеха. Ему тогда все было по силам, все было по плечу, пока эта гадина не перешла ему дорогу. Он нашел телефон своего бывшего соратника, помощника, советчика. Позвонил ему. «Олег Васильевич, слушаю вас», — ответил тот бодрым голосом, будто только и делал, что ждал его звонка в половине третьего ночи. «Не спишь?» — удовлетворенно констатировал Олег и сразу к делу. «Слышал, что случилось?» «Да». «Какие мысли?» «Мысли есть, но все не телефонные», — хохотнул его бывший помощник. «Хорошо тогда при встрече». «Могу прямо сейчас». Олег глянул на часы, на свою помятую физиономию, отразившуюся в зеркале, и произнес. «Нет, сейчас уже слишком поздно. Соседи могут увидеть. Возникнут вопросы». «Согласен», — ответил помощник. «Тогда завтра?» Условились на завтра. Отключая телефон, Олег задумался. Почему тот так стартовал с первых слов? Наскучался без работы или что-то еще? Может, снова работает на спецслужбы? Он ведь был из них. Встреча все покажет. «Не удел я, Олег Васильевич», — нехотя признался бывший помощник, опуская голову. «Уже год как не удел. С деньгами туго? Помочь?» «Да нет». «С этим-то как раз все нормально. Я не особо тратил ваши гонорары, умно вкладывал. Не страшно много, но капает». «Тогда что?» Олег хотел услышать от него то, что чувствовал сам. И едва счастливо не рассмеялся, когда помощник Юра произнес всего одно слово. «Скука». «Тебе скучно, поэтому ты хочешь снова ввязаться в опасную игру? Я правильно понял?» Все же уточнил он. «Именно». «Тогда приступим». Они пожали друг другу руки, уселись за рабочим столом Олега и начали рассуждать. «Смерть Ильи никому не была выгодна», — начал Олег. «Он ничего не решал». «Да, Кира по-прежнему держала завод в своих руках», — кивнул Юра. «Мог пацан затеять что-то за ее спиной? Какую-то нехорошую игру?» — наморщил лоб Олег. «Чтобы оттеснить мать? Да». «Вряд ли, но не исключаю. Такие поймальчики на многое способны. Решил против ее воли жениться, непонятно на ком. Решил. И у нее не спросил», — рассуждал Юра с привычной осторожностью, подбирая нужные слова. «Он же знал о ее реакции. Наверняка бесилась». «Но приехала на адрес». «Приехала», — Юра вскинул многозначительный взгляд. «С Гариком. Зачем?» «Зачем он там был?» «Да, он не член семьи, он никто. Зачем там был Гарик?» «А я тебе сейчас расскажу, Юра. Поделюсь соображениями Николаши». «Николаши? Он в курсе?» «Еще бы. Он явился ко мне странно трезвым. Начал ныть, что сын женится, а его не позвали на знакомство с семьей невесты. Гарика позвали, а его нет. Мало того, он меня туда потащил». «И вы согласились?» «Да». Олег опустил голову. Он не стал смотреть на Юру. Знал, что тот привычно вытаращился. И что прочтет во взгляде, Олег тоже знал. Такой неосмотрительности от бывшего босса он не ожидал. Зачем? Сейчас сразу менты прилепятся с вопросами, после того, что случилось. Они же в курсе многолетней тайной вражды между Олегом Ивановым и Кирой Андреевой. Зачем было так подставляться? В чем смысл? Все это было в глазах Юры, но он этого не произнес. Поэтому Олег во избежание лишних вопросов ответил. «Меня никто не видел, не успел увидеть». «А дурачка Николашку?» «Его и я-то потом не видел. Мы только подъехали, только встали с краю стоянки, как началась пальба». «Сразу?» «Хороший вопрос», — Олег задумался. Попытался вспомнить. «Нет, не сразу, Юра». Он прищурился, глядя на бывшего помощника. Сначала Николаша куда-то исчез. Говорит, пойду посмотрю, что там и как. Говорит, пойду разведаю обстановку. Ты, братишка, посиди тут. И ушел. Потом выстрелы. Может, через 5 минут. Может, через 7. Я не стал дожидаться развязки, не стал выходить из машины. Дожидаться Николашу тоже не стал и уехал. Сколько точно времени, Олег Васильевич, прошло с того момента, как он вышел из машины и раздались выстрелы? Времени? Олег попытался вспомнить. И вспомнил, только другое. Я с Машей говорил по телефону. Только за ним дверь захлопнулась, и я ей сразу набрал. Это отлично, это уже алиби. Впервые порадовался Юра. «Считаешь, что оно мне понадобится?» — фыркнул Олег. «Я ничего не считаю, но вы были там, Олег Васильевич. Так что по времени? Можете посмотреть в телефоне?» «Конечно». Он начал листать свою переписку и звонки с Машей. Нашел нужный день. «Вот». Я ей позвонил ровно в 6. Мы подъехали за несколько минут до 6. Пока брат головой крутил, пока на сиденье ерзал, ушел, и я сразу ее набрал. Видишь?» Он показал Юре свой телефон. Тот кивнул со словами. «Говорили 8 минут? Зрение мне не изменяет?» «Правильно, 8 минут. Тут выстрелы. Вернее, самих выстрелов слышно не было. Кира сразу завыла. Переполох поднялся». «То есть Николашка отсутствовал почти 10 минут? И потом так и не появился?» «Может, и появился, я не знаю, уехал. Не ментов же мне встречать?» — весело фыркнул Олег. А у него не было причин для беспокойства. В тот момент, когда стреляли, он сидел в машине и говорил с женой. Юра прав. Это железное алиби. И если там есть камеры, он ни на одной не засветился. «Мог Николаша стрелять с крыши дома?» — спросил Юра, не глядя на Олега, и ответил, кивнув. «Мог». «А мотив? Он же не сын, а убийца, Олег». «Он просто промахнулся. Я слышал, что первая пуля прошла рядом с головой Киры. Сын попытался ее закрыть собой и схлопотал вторую. Работал не профи, какой-то...» «Но он все же попал», — попал, но как-то случайно». Юра сморщился. «Очень похоже на такого дурака, как Николаша». «Нет, ну погоди, Юра, он не мог, он...» Олег вдруг вспомнил суетливое подергивание Николашиных рук, когда они ехали в машине. Он подумал тогда, что это последствия его затяжных пьянок. Теперь подумал иначе. Что, если Николаша просто нервничал? Сильно нервничал перед важным делом. Его не было почти 10 минут. Этого вполне хватило бы дойти до семиэтажного дома, подняться в лифте на верхний этаж, выйти на крышу и... Оружие, Юра. Откуда у Николаши оружие профессионального киллера? Установлено, из чего стреляли? Наверное, я не уточнял. Ну, не из дробовика же, с такого-то расстояния. Винтовка с оптикой — хорошая винтовка. С оптикой, — повторил он. Откуда у Николаши такое ружье? Он всю сознательную жизнь получал от Киры деньги. Сколько? Мы не знаем. Сколько из них он пропивал, а сколько оставлял на жизнь, не знаем тоже. Он утверждал, что мало. «Мы не знаем этого наверняка, Олег Васильевич», — с нажимом произнес Юра. «Он мог говорить что угодно, мог разыгрывать пьяницу несчастного человека. Вы не часто с ним общались, разве нет?» Да вообще он с братом прекратил всяческое общение в последние годы. Когда узнал, что тот неожиданно явился, мало сказать, что опешил. Он разозлился, удивился и, разумеется, взыграло любопытство. Он мог не тратить ее деньги, мог копить. Потом купил оружие и подготовил это убийство, узнав, что сын приедет к невесте на ужин с матерью. Откуда он узнал об этом? Сказал, что какие-то верные люди ему донесли. Что? У Николаши верные люди? Юра даже чуть побледнел. Что-то тут не так, Олег Васильевич. Подозреваю, что информацию ему слил сам сын, и... Их взгляды, полные опасного значения, пересеклись. Выговорить, что погибший Илья мог заказать отцу, которого не знал свою мать, с которой вырос, язык не повернулся. «Его надо проверить», — сказал Олег. «Сделаем», — ответил Юрий. «Вы так и не ответили, Олег Васильевич. Зачем вы поехали с ним? Как ему удалось уговорить вас поехать на знакомство с родителями невесты?» А вот тут-то, Юра, и начинается все самое интересное. И Олег подробно рассказал, как Николаша терзался подозрениями, что отец невесты не тот, за кого себя выдает, что того человека, который имел то же имя, фамилию и дату рождения, он лично знал. И тот давно пропал куда-то. Куда? Оставалось только догадываться. Но без рук Гарика точно не обошлось, так утверждал Николаша. Слишком много крови попортил им Пантелеев. Просто уволить его не могли, что-то он знал. И он пропал. Да. «Я помню этого мужика», — вдруг сказал Юра. «Он инициативный такой, деятельный». «Невысокого роста, щуплый, с лысиной вот здесь», — ткнул себя пальцем в макушку Олег. «Я тоже его помню. Он возглавлял при мне профсоюзный комитет. Еще бы мне его не знать. Каждое рабочее утро начиналось с его визита. Я его помню». «И что не так? Почему вы поехали?» «Потому что на фотографии теперешнего Пантелеева совершенно другой человек». «И фотографию вам показал брат, я правильно понял?» «Совершенно верно, Юра. И я поехал. Стало интересно, все стало интересно. И кто такой этот человек, который выдает себя за Пантелеева? И почему именно его дочь собралась замуж за Илью Андреева? Как они познакомились, тоже стало интересно. И на физиономию Киры захотелось взглянуть. Узнать или догадаться, что она-то обо всем этом думает». «Я вас услышал, Олег Васильевич». Юра неожиданно резво поднялся с места, протянул руку для рукопожатия. «Я понял, с чего надо начинать. Могу приступать к работе?» «Я не знаю, что и сказать», — пожал ему руку Олег. «Платить, как раньше, не смогу, не те доходы. Юридическая контора, не завод». «Неважно. Главное, я в деле. Главное, мне снова стало интересно просыпаться». Олег пошел следом за ним в прихожую. Накинул на плечи теплую куртку, переобулся из тапок в ботинки. Решил проводить его до машины. Они вышли из дома, было прохладно, но наступление весны ощущалось во всем. Подмороженные лужи пахли по-особому. Обнажившаяся из-под снега земля задышала. Когда Маша вернется из роддома с малышом, уже зацветут крокусы на клумбе под окном. Проклюнутся первые почки на липах, которые они посадили 2 года назад вокруг дома. И он сам будет возить малыша в коляске по дорожкам сада, не подпустит никого. Будет стеречь его сон, покой. Глядя на то, как усаживается в машину Юра, он испытал неожиданное раскаяние. Зачем ему это все? Зачем он снова решил разворошить прошлое? Что ему со всего этого? Может, дать отбой бывшему помощнику? Сказать, что передумал? Что станет заниматься семьей, юридическими делами, не выходя из дома? Катать коляску по саду и слушать о гуканье подрастающего ребенка? Но вместо этого он спросил. «Юра, ты сказал, что знаешь, с чего начинать. С чего?» «Первое, что я хочу выяснить, Олег Васильевич, кто настоял на том, чтобы знакомство с родителями невесты состоялось именно в ее доме, не в ресторане, не в доме Киры, а именно у Пантелеевых. А потом уже стану выяснять, кто ее папа. Полный тезка он или...» «Или неизвестный человек, который воспользовался документами пропавшего много лет назад Пантелеева. Неизвестный, чья дочь вдруг свела знакомство с сыном Киры, которая приложила руку к исчезновению настоящего Пантелеева. Неизвестный, который может иметь прямое отношение к убийству в его дворе. Кстати, а где он был в момент выстрелов? Интересно, полицию заинтересовал этот вопрос или нет?»